Метель. Ночью в полях, под напевы метели, дремлют, качаясь березки и ели. Месяц меж тучек над полем сияет, бледная тень набегает и тает. Мнится мне ночью, меж белых берез, бродит в туманном сиянье мороз. Ночью в избе под напевы метели тихо разносится скрип колыбели, месяца свет в темноте серебрится, в мерзлые стекла по лавкам струится. Мнится мне ночью, меж сучьев берез смотрит в безмолвные избы мороз. Мертвое поле, дорога степная, вьюга тебя заметает ночная, спят твои села под песни метели, дремлют в снегу одинокие ели. Мнится мне ночью, не степи кругом, бродит мороз на погосте глухом. 1887-1895 год.